всем мастерам в Сен-Дени Джек пообещал работу на строительстве его собора, если они пойдут вместе с ним. Это тоже вызвало неудовольствие Сюжера. Многие из них, конечно, предпочли бы остаться дома, памятуя о том, что синица в руках лучше журавля в небе. Но были среди них и такие, кто хотел вернуться домой, в Англию. Остающиеся же разнесли бы по свету весть о планах Джека, поскольку каждый каменщик считал своим долгом рассказать собратьям о новых стройках, где требовались их руки. И уж тогда точно в Кингсбридж съехались бы умельцы со всего христианского мира. Алина часто спрашивала Джека, как он поступит, если монастырь города не сделает его мастером-строителем. Джек всегда отмалчивался. В Сен-Дени он в порыве азарта объявил себя мастером, не задумываясь о том, что будет, провались его планы. Архиепископ Теобальд, отстояв плачущую Мадонну для Кингсбриджа, похоже, не очень доверял Джеку, чтобы позволить ему одному возвращаться домой со статуей. Поэтому вместе с Джеком и Алиной он отправил двух священников из своего окружения, Рейнольда и Эдварда. Поначалу Джеку это не понравилось, но вскоре он привык к своим спутникам и даже был рад их компании. Рейнольд был очень живым, остроумным юношей, любящим поспорить. Его очень интересовала математика, которую Джек изучал в Толедо. Более старший по возрасту и более спокойный Эдвард оказался страшным обжорой. Их главной заботой на время путешествия было, конечно, следить, чтобы Джек не прикарманивал пожертвования, которые они собирали по пути. На самом же деле они с удовольствием тратили на себя столько, сколько хотели, тогда как Джек и Алина жили на свои скромные сбережения. Так что архиепископ поступил бы мудрее, доверив все Джеку. Через Шербур они направились в Барфлёр, где намеревались сесть на корабль до Уоррегама. Еще задолго до того, как они добрались до центра этого портового городка, Джек почувствовал что-то не так. Люди по пути смотрели не на Мадонну. Они смотрели на Джека. Священники сразу это заметили. Статуя, которую они несли, была установлена на деревянные подмостки. Так было всегда, когда они входили в город. Толпа двинулась за ними. «Что происходит?» — зашипел Рейнольд, обращаясь к Джеку. «Не знаю. Они больше пялятся на тебя, чем на статую. Ты что, раньше бывал здесь? Никогда?» «На Джека смотрят в основном старики, молодых больше интересует статуя», — сказала Алина, и она была права. У детей и юношей деревянная фигурка вызывала обычное человеческое любопытство, но люди старшего возраста разглядывали именно его. Джек попробовал было тоже смотреть на сопровождавших их горожан, но заметил, что его взгляд пугает их. Кто-то из толпы даже перекрестил Джека. «Чем я им не угодил?» — спросил он вслух самого себя. Процессия, тем не менее, как обычно, привлекала внимание прохожих. Десятки горожан присоединялись к ней. Когда они вышли на рыночную площадь, их была уже не одна сотня. Священники опустили Мадонну прямо перед церковью. В воздухе стоял запах морской воды и свежей рыбы. Несколько горожан вошли в церковь. Затем, по традиции, местные священники должны были выйти и переговорить с Рейнольдом и Эдвардом. После недолгой беседы статую полагалось внести внутрь храма. Там бы она и заплакала. Один раз, правда, фокус не удался. Стоял холодный день, и Рейнольд уговорил всех обойтись без обычного ритуала, несмотря на то, что Джек предупреждал, Мадонна может не заплакать. Так оно и случилось. С тех пор его слушались. Погода сегодня стояла хорошая, но все чувствовали что-то не в порядке. Обветренные лица моряков и рыбаков были полны суеверного страха. Молодым тоже передалось беспокойство старших, и теперь вся толпа смотрела подозрительно и даже враждебно. Никто так и не приблизился к маленькой группке священников, чтобы, как обычно, поговорить о статуе. Все держались на расстоянии, перешептывались и ждали, что же произойдет. Наконец, из церкви вышел священник. В других городах служители Господа встречали их с выражением осторожного любопытства. Этот же был похож скорее на заклинателя. В одной руке крест, которым он прикрывался словно щитом, в другой сосуд со святой водой. «Что он себе вообразил? Неужели собирается изгонять дьяволов?» — спросил немного опешивший Рейнольд. Священник прошел мимо, распевая что-то на латыни, и приблизился к Джеку. «Приказываю тебе, дух дьявола, вернуться в царство призраков во имя...» Начал он по-французски, но Джек, не выдержав, заорал. «Я не призрак, болван ты чертов!» Он, казалось, сейчас взорвется от ярости. Священник продолжал. «Отца, Сына и Святого Духа!» «Нас послал с миссией архиепископ Кентерберийский», — попытался протестовать Рейнольд. «Он благословил нас». «Он не призрак», — сказала Алина. «Я знаю его с детства». Священник, похоже, заколебался. «Ты призрак человека, который жил в этом городе и умер 24 года назад», — сказал он. Из толпы послышались возгласы в подтверждение его слов, и он возобновил свои заклинания. «Но мне всего 20 лет», — сказал Джек. «Я, наверное, просто похож на того человека». Из толпы вышел мужчина. «Ты не просто похож на него. Ты — это он. Ты совсем не изменился со времени своей смерти». По толпе пробежал испуганный шепот. Джек, вконец расстроенный, взглянул на говорившего. На вид ему было лет около 40, с седой бородой, одет, как преуспевающий ремесленник или мелкий торговец. И вроде в здравом уме, подумал Джек. «Мои спутники знают меня», — обратился он к мужчине. Голос его выдавал волнение. «Двое из них священники. Женщина, моя жена, ребенок, мой сын. Они что, тоже призраки?» Мужчина, похоже, начал соображать. «Джек, ты разве меня не узнаешь?» — крикнула седая женщина, стоявшая неподалеку. Джек подпрыгнул, точно его ужалили. Вот теперь ему действительно стало страшно. «Откуда ты знаешь мое имя?» — спросил он. «Я ведь твоя мать!» — ответила женщина. «Неправда!» — крикнула Алина, и Джек почувствовал по ее голосу, что она тоже испугалась. «Я знаю его мать, ты врешь! Что здесь происходит?» «Дьявольское колдовство!» — проговорил священник. «Подождите, подождите!» — вмешался Рейнольд. «Может быть, тот мужчина был Джеку родственником? У него были дети?» «Нет», — сказал седобородый. «Ты уверен? Он никогда не был женатым». «Это разные вещи. Один или два человека защелкали языком. Священник свирепо посмотрел на них. Но ведь тот человек умер 24 года назад, — сказал седобородый, — а этот Джек говорит ему всего 20». «Как он умер? — спросил Рейнольд. — Утонул. А тело его ты видел?» Все молчали. Наконец седобородый откликнулся. «Нет, я не видел». «А кто-нибудь видел?» Голос Рейнольда звучал все увереннее, он чувствовал, что берет верх. Воцарилась тишина. Рейнольд повернулся к Джеку. «Твой отец жив?» «Он умер, когда меня еще не было на свете. А кем он был?» «Менестрелем». Толпа откликнулась глубоким вздохом. «Мой Джек был менестрелем», — сказала седая женщина. «Но наш Джек — каменщик», — сказал Рейнольд. «Я видел его работу, хотя он вполне мог быть сыном Джека Трубадура». Он повернулся к Джеку. «Как звали твоего отца? Наверное, Джек Менестрель?» «Нет, его звали Джек Шербур». Священник повторил имя, произнеся его немного по-другому. «Жак Шербур». Джека словно обухом по голове ударило. Он никогда не понимал, откуда у его отца такое имя. Теперь все стало ясно. Как и многих странников, его назвали по имени города, откуда он пришел. «Да, конечно!» — изумленно сказал юноша. «Жак Шербур!» Наконец-то Он нашел следы своего отца через столько лет, когда все надежды уже было умерли. Ему пришлось пройти столько дорог через две страны, и вот то, что он искал, обнаружилось здесь, на побережье Нормандии. Радость переполняла Джека. Тяжесть, которая столько лет висела на нем страшной ношей, словно свалилась с его плеч. Поиски закончились успехом. «Теперь все ясно», — сказал Рейнольд и торжествующим взглядом обвел толпу. «Жак Шербур не утонул, он выжил и отправился в Англию. Он недолго жил там, познакомился с девушкой, у нее должен был родиться от него ребенок, но Жак умер. Родился мальчик, и женщина назвала его в честь отца. И вот сейчас ему 20, и он точная копия своего отца в молодости». Рейнольд посмотрел на священника. «Так что никакой нечистой силы здесь нет, святой отец. Просто вновь собирается семья». Алина взяла Джека под руку. Он стоял потрясенный, горя желанием задать сотни вопросов, и не знал, с чего начать. Наконец выпалил первое, что пришло на ум. «А почему вы были уверены, что он умер?» «Тогда на белом корабле погибли все», — сказал Седобородый. «Белый корабль?» «Я помню его», — сказал Эдвард. «Это было знаменитое кораблекрушение. Утонул наследник трона, и его место заняла Мод. И мы получили Стефана». «Но как мой отец попал на этот корабль?» — спросил Джек. Ответила ему седая женщина, назвавшаяся матерью Джека Шербура. «Он должен был развлекать знатных особ во время плавания», — она взглянула на Джека. «Так значит, ты его сын, мой внук? Прости, что приняла тебя за призрак. Ты так на него похож». «Твой отец был мне братом», — сказал Седобородый. «Я твой дядя, Гийом». Джек вдруг осознал, что вот она, семья его отца, его родные, которых он так долго искал. Он больше не чувствовал себя одиноким в этом мире. Он нашел свои корни. «А это мой сын Томми», — сказал он. «Посмотрите, такой же рыжий». Седая женщина с любовью посмотрела на малыша и вдруг с изумлением воскликнула. «О, Боже! Я ведь уже прабабушка!» И все засмеялись. «А все-таки интересно, как мой отец попал в Англию?» — сказал Джек. Глава 13, раздел 1. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Посмотри на него, вот лучший из всех людей, которых я когда-либо видел». Филипп замолчал на мгновение, наблюдая за реакцией со стороны внимавших ему. Это был не дословный перевод, а скорее свободный пересказ известной притчи. «Разве он не самый справедливый, непорочный, богобоязненный и удаляющийся от зла, скажи?» И ответил ему сатана, «Разве даром богобоязнен Иов? Ты дал ему все. Только взгляни на него. У него 7 сыновей и 3 дочери, 7000 мелкого скота и 3000 верблюдов, 500 пар быков и 500 ослиц. Потому-то он такой хороший». И сказал тогда Господь, «Хорошо, забери все это у него и посмотришь, что будет». И вот что ответил сатана. Филипп продолжал свою проповедь, а из головы не выходило странное письмо, которое он получил этим утром из Кентерберийского аббатства. Оно начиналось с поздравления ему по случаю обретения им чудотворной плачущей Мадонны. Приор не знал, кто такая плачущая Мадонна, и был уверен, что у него ее не было. Далее архиепископ писал, что рад был услышать о возобновлении строительства собора в Кингсбридже. И этого Филипп не собирался делать. Он ждал теперь знака Божьего, прежде чем взяться за что-либо, а пока в ожидании проводил воскресные службы в маленькой приходской церкви. В конце своего послания архиепископ Теобальд хвалил Филиппа за его проницательность при выборе мастера-строителя, который помогал возводить новый алтарь в Сен-Дени. Филипп, конечно, слышал об этом аббатстве и о знаменитом аббате Сюжере, самом влиятельном духовном лице королевства Франции. Но ему никогда не приходилось слышать о новом алтаре в Сен-Дени, как не назначал он никакого мастера на строительство собора в Кингсбридже. Филипп подумал, что письмо наверняка предназначалось кому-то другому и попало к нему по ошибке. «Итак, что же сказал Иов, когда лишился всего нажитого, и дети его умерли? Проклинал ли он Господа? Хвалил ли сатану? Нет, он сказал: „Я родился голым, голым и умру. Бог дал, Бог взял, и будет благословенно его имя“. Вот что сказал Иов. А потом Господь сказал сатане: „Ну, что я тебе говорил?“ И ответил сатана: „Хорошо, пусть так, но у него осталось еще его здоровье, не так ли? Человек может без многого обойтись, было бы здоровье“. И Господь понял, что Иов должен еще немного пострадать, чтобы доказать его, Господа, правоту. И он сказал: „Тогда забери его здоровье и увидишь, что будет“. И сатана сделал Иова больным, и тело его покрылось трупьями с головы до пят. Проповеди стали более привычными в церквях. Во времена, когда Филипп был совсем еще мальчиком, они были большой редкостью. Аббат Питер не любил их, считая, что проповеди портят священника, искушают его. Испокон веку считалось, что паства должна лишь молча наблюдать за таинственными священными обрядами, слушая непонятные слова на латыни, слепо веря, что все их чаяния устами духовного лица, донесенные до Всевышнего, будут услышаны и исполнятся. Но времена изменились, а с ними пришли и новые веяния. Ученые-мыслители теперь не смотрели на паству, как на безмолвных зрителей во время таинственных церемоний. Теперь церковь должна была стать неотъемлемой частью их жизни. Именно церковь отмечала вехи в их жизни, от крещения к свадьбе и рождению детей до соборования и похорон в освященной земле. Она становилась их лендлордом, работодателем или покупателем. Люди должны были становиться христианами и в повседневной жизни, а не только по воскресеньям. Теперь, по-новому взирая на роль церкви, им нужны были не просто ритуалы, необходимы были разъяснения, наставления, ободрения. Им нужна была проповедь. «Итак, я верю, что Господь говорил с сатаной о Кингсбридже», — сказал Филипп. «Я думаю, Господь сказал так: „Посмотри на моих людей в Кингсбридже. Разве они недобропорядочные христиане? Ты же видишь, как тяжело они трудятся всю неделю в полях и в мастерских, а потом в воскресенье строят для меня новый собор. Попробуй скажи, что они недостойные люди, если сможешь“. И сказал сатана: „Они хорошие, потому что живут хорошо. Ты посылаешь им богатый урожай и теплую погоду, покупателей в их магазины и защиту от дьявольских графов. Но забери у них все это, и они сразу перейдут на мою сторону“. И тогда Господь спросил: „Что ты задумал?“ И ответил сатана: „Сжечь город“. „Ну что ж, сожги и посмотришь, что будет“, сказал Господь. И сатана послал Уильяма Хамлея, чтобы он сжег нашу ярмарку. Филипп нашел для себя великое утешение в рассказе об Иове. Он так же, как и великий мученик, неустанно изо всех сил трудился всю жизнь на благо Господа. И благодарностью за это, как и Иову, были сплошные неудачи, провал всех замыслов и постоянные унижения. Но проповедь должна была поднять дух жителей Кингсбриджа, а Филипп видел, что это пока не удается. Его рассказ, однако, был еще не окончен. И тогда Господь сказал сатане: „Ну, теперь ты видишь. Ты сжег город дотла, а они продолжают строить мне собор. Попробуй сказать, что эти люди недостойные“. Но сатана сказал: „Я был слишком снисходителен к ним. Большинство из них не пострадало и очень скоро восстановили свои деревянные дома. Позволь мне послать им настоящее бедствие, и посмотришь, что случится“. Господь вздохнул и сказал: «Что же ты на сей раз задумал?» И сатана ответил: «Я хочу сделать так, чтобы на их головы рухнула крыша новой церкви». И он, как мы знаем, сотворил задуманное. Оглядывая свою паству, Филипп отмечал про себя, как мало было среди них тех, кто во время страшной трагедии не потерял родных. Вдова Мэг, которая потеряла очень хорошего мужа и троих рослых здоровых сыновей, с тех пор не произнесла ни слова и стала совсем седой. Многие были покалечены, среди них Питер Ронни. Ему перебило правую ногу, и он теперь хромал. Раньше он работал погонщиком лошадей, а теперь помогал своему брату, делал седла. Вряд ли можно было найти в городе семью, которая не пострадала бы. В первом ряду Филипп увидел человека, сидевшего на голом полу. У него отнялись ноги. Приор нахмурился. Кто был этот человек? Пострадал он точно не во время обвала крыши. Филипп никогда раньше его не видел. Потом он вспомнил. Ему рассказывали о калеке, который попрошайничает в городе и спит в развалинах собора. Филипп приказал дать ему место в монастырском приюте. Мысли его опять перепутались, он снова вернулся к проповеди. «И что же сделал Иов?» Жена сказала ему: «Прокляни Господа и умри!» «И что же, он послушался?» «Нет». «Потерял он веру?» «Нет». «Иов не оправдал надежд сатаны». «И я уверяю вас...» Филипп торжественно поднял руку, чтобы показать важность момента. «Уверяю вас, что и жители Кингсбриджа точно так же разочаруют сатану, ибо мы продолжаем поклоняться истинному Богу, как делал Иов, несмотря на все испытания, ниспосланные ему». Филипп снова прервался, чтобы люди могли переварить услышанное, но он уже понял, что ему не удалось затронуть их сердца. Лица стоящих перед ним выражали скорее интерес, чем воодушевление. На самом деле, воспламенять людские сердца было не его уделом. Он сам был слишком приземленным человеком. Сила его личности была не так велика, чтобы увлечь паству. Да, люди проявляли свою преданность ему, но не сразу. Это происходило постепенно, со временем, по мере того, как они понимали, чем он жил и чего добился в жизни. Да, его работа вдохновляла окружающих, по крайней мере, когда-то, но не его слова. Филипп тем временем подошел к самому интересному месту своей проповеди. Что же случилось с Иовом, когда сатана сотворил свое черное дело? Господь дал ему еще больше, чем в первый раз, вдвое больше. На его пастбищах теперь паслось не 7, а 14 тысяч голов мелкого скота. Вместо 3 тысяч верблюдов у него появилось 6, и родилось у него еще 7 сыновей и 3 дочери. Паства оставалась равнодушной. Филипп продолжал. И Кингсбридж однажды возродится. Вдовы вновь выйдут замуж, а вдовцы найдут себе жен. Те, кто лишился детей, снова смогут зачать их. И наши улицы будут полны народу, и лавки полны хлеба и вина, кожи и меди, сапог и пряжек к ним. И придет день, и мы восстановим наш собор. Беда была в том, что сам он в это до конца не верил, поэтому в голосе его не было должной убежденности. Неудивительно, что и паства никак не откликнулась на его слова. Филипп заглянул в тяжелую книгу, лежавшую перед ним, и перевел с латыни на английский. И прожил Иов еще 140 лет, и увидел своих сыновей и своих внуков и правнуков. А потом, совсем состарившись и присытившись жизнью, умер. Сказав это, приор закрыл книгу. Из дальнего конца церкви послышался какой-то шум. Филипп с возмущением посмотрел в ту сторону. Он прекрасно понимал, что его проповедь не тронула людей, как он надеялся, но рассчитывал, по крайней мере, на несколько мгновений тишины в конце ее. Дверь была открыта, и стоявшие в задних рядах выглядывали на улицу. Филипп заметил, что снаружи собралась огромная толпа. Казалось, туда стекалось все оставшееся население Кингсбриджа, кому не хватило места в церкви. «Что там происходит?» — подумал Филипп. В голове сразу мелькнуло, что это могла быть драка или пожар. Может, кто-то умирал, или люди заметили приближающуюся конницу. Но то, что происходило там на самом деле, он даже вообразить себе не мог. Сначала в церковь вошли два священника. Они несли статую женщины, обернутую в вышитую престольную пелену. Их торжественный вид говорил о том, что это была статуя какой-то святой, возможно, святой девы. За священниками шли еще двое, и их появление вызывало гораздо большее удивление. Это были Джек и Алина. Филипп смотрел на юношу со смешанным чувством искренней любви и раздражения. «Ох уж этот парень!» — думал он. «Когда он впервые появился здесь, сгорел старый собор, и с тех пор все несчастья были связаны именно с ним. И все же Филиппу было скорее приятно увидеть Джека. Несмотря на все невзгоды, которые принес этот мальчишка, жизнь без него была скучной и неинтересной. Впрочем, мальчишка ли?» Приор снова взглянул на него. «Конечно, уже не мальчишка. Джека не было 2 года». А выглядел он так, словно скитался 10 лет. Глаза были усталыми и светились умом и мудростью. Где же его носило? И как Алине удалось найти его? Процессия вышла на середину церкви. Филипп решил подождать и посмотреть, что будет дальше. Восхищенный гул пронесся по рядам прихожан, как только они узнали Джека и Алину. Затем раздался еще один звук, похожий на благоговейный шепот, и кто-то сказал: «Она плачет!» И все повторили это как литанию. «Она плачет! Плачет!» Филипп уставился на статую. Нет сомнений, из ее глаз капала вода. Неожиданно он вспомнил о таинственном письме архиепископа, где говорилось о плачущей Мадонне. Так вот она какая! Насчет чудодейственности ее слез приор очень сомневался. Он видел, что у статуи глаза сделаны из камня или каких-то особых кристаллов, а сама она деревянная. Значит, этим все как-то и объясняется, — подумал Филипп. Священники развернулись и опустили статую лицом к пастве. И тут заговорил Джек. «Плачущую Мадонну я принес из далекой-далекой страны». Филипп почувствовал, как тот овладевал всеобщим вниманием, но решил не спешить. Он даст Джеку выговориться. «Интересно, чем все это кончится?» «Ее подарил мне один крещеный сарацин», — продолжал юноша. Собравшиеся изумленно зароптали. Сарацины представлялись им дикими, чернокожими, враждебными людьми из легенд и сказок, и мало кто знал, что среди них есть настоящие христиане. Сначала я удивился, почему он подарил ее мне, но все равно я нес ее многие-многие мили. Речь Джека захватила всех прихожан, а он лучший проповедник, чем я, с сожалением подумал Филипп. Похоже, напряжение нарастает. Я понял, что она очень хочет домой, но где ее дом, я не знал, и, наконец, меня осенило. Она хочет попасть в Кингсбридж. Паства откликнулась изумленным гулом. Филипп с сомнением следил за происходящим. Между тем, что творил Бог, и тем, что делал сейчас Джек, была большая разница, но приор хранил молчание. Но потом я подумал, а куда я несу ее? Где я найду ей обитель в Кингсбридже? Какая церковь станет ее домом? Он оглядел белые без росписи стены приходской церкви, словно хотел сказать: «Это, конечно, не подойдет». И вдруг она сказала мне: «Ты, Джек Джексон, сделаешь для меня новую обитель. Ты построишь мне храм». Филипп начинал понимать, что задумал Джек. Статуя Мадонны должна была стать той искрой, которая вдохновила бы людей на строительство нового собора. Она сделала бы то, чего не сделала проповедь Филиппа об Иове. И все же приор постоянно задавал себе один и тот же вопрос. Чья это воля? Самого Господа или только Джека? Я сказал ей, как же я построю тебе храм, если у меня нет денег? А она ответила, об этом не беспокойся, денег я достану. И мы с благословения архиепископа Теобальда Кентерберийского отправились в путь. Джек взглянул на Филиппа, когда упомянул имя архиепископа. «Он говорит, это специально для меня», — подумал приор. «Хочет сказать, что за ним стоит кто-то могущественный». Джек снова перевел взгляд на паству. «И на всем пути из Парижа, по всей Нормандии, через море и до Кингсбриджа все благочестивые христиане жертвовали на строительство храма для плачущей Мадонны». И Джек кивком подозвал кого-то из-за дверей. В церковь с торжественным видом вошли двое сарацинов в тюрбанах. На плечах они несли кованый железом сундук. Прихожане в страхе расступились, даже Филипп поежился. Он слышал, что все сарацины темнокожие, но никогда раньше не видел их. То, что предстало его взору, поразило его, как и их облегающие яркие одежды. Они прошли мимо изумленной паствы и опустились на колени перед Мадонной, почтительно поставив на пол свой сундук. В звенящей тишине Джек открыл его огромным ключом и откинул крышку. Люди, вытянув шеи, пытались заглянуть внутрь. Джек неожиданно опрокинул сундук. Серебряные монеты водопадом хлынули из него. Сотни, тысячи монет! Люди, потрясенные зрелищем, замерли. Никому из них в жизни не приходилось видеть сразу столько денег. Джеку пришлось повысить голос, чтобы быть услышанным за их громкими восклицаниями. «Я принес эти деньги домой, чтобы построить на них новый собор для Мадонны». Потом повернулся, посмотрел в глаза Филиппу и слегка склонил голову в поклоне, как бы говоря, «Теперь слово за тобой». Филипп терпеть не мог, когда его пытались принудить к чему бы то ни было, но в то же время он вынужден был признать, что Джек все сделал мастерски. Это, однако, не означало, что он примет все безоговорочно, и пусть люди бурно приветствуют Мадонну, все равно, оставаться ли ей в соборе Кингсбриджа рядом с мощами святого Адольфа, решать будет он, приор Филипп, а он еще не принял такого решения. Между тем, жители стали осторожно расспрашивать о чем-то сарацинов. Филипп сошел со своей кафедры и приблизился к ним. «Я из далекой-далекой страны», — говорил один из них. Приор очень удивился, услышав, что тот говорил по-английски. «Точно рыбак из Дорсета». Ведь большинство прихожан даже не знали, что у сарацинов есть свой язык. «А как называется твоя страна?» — спросил кто-то. «Моя страна называется Африка», — ответил сарацин. Филипп, конечно, знал, что в Африке много стран, хотя остальные и не подозревали об этом. И ему стало интересно, откуда же пришли далекие гости. «Хорошо», — подумал приор, — «если бы это было одно из мест, упомянутых в Библии, Египет или Эфиопия». Маленькая девочка робко дотронулась пальцем до темнокожей руки сарацина. Тот улыбнулся. «Кроме цвета кожи, — подумал Филипп, — он ничем не отличается от остальных». Девочка, немного осмелев, спросила, «А какая она, Африка? Там огромные пустыни и фиговые деревья». «А что такое фиги? Ну, это такой фрукт, он похож на клубнику, а пахнет грушей». У Филиппа внезапно возникло тревожное подозрение, злость закипела в нем. Он коснулся руки Джека и отвел его в сторону. «Что за игру ты затеял?» — спросил приор. «Ты о чем?» Джек был сама невинность. «Эти двое никакие не сарацины, они рыбаки из Уоррегама, а их лица и руки вымазаны коричневой краской». Джек, казалось, совсем не растерялся от того, что его обман раскрылся, только нахмурился и спросил, «Как ты догадался?» «Я думаю, этот человек никогда не видел фигового дерева. Зачем тебе понадобилось обманывать людей?» «Этот обман безобидный», — сказал Джек и улыбнулся своей чарующей улыбкой. «Безобидных обманов не бывает», — холодно возразил Филипп. «Ну, хорошо». Джек видел, что Приор очень недоволен и тоже стал серьезным. «Считаю, что все это сродни рисункам в Библии. Неправда, а скорее иллюстрация, картинка. И выкрашенные дорсетширские рыбаки просто живьем поясняют ту правду, что плачущая Мадонна действительно пришла к нам из земель сарацинов». Два священника и Алина выбрались из толпы, собравшейся вокруг статуи, и присоединились к Филиппу и Джеку. Приор не обратил на них никакого внимания и говорил Джеку: «Твои сарацины просто мошенники, и ты знаешь это». «Но с ними мы получили гораздо больше денег», — сказал Джек. Филипп взглянул на высевшуюся на полу кучу монет. «Горожане, наверное, думают, что этого хватит на новый собор», — сказал он. «Здесь, похоже, около сотни фунтов. Ты же знаешь, что их хватит только на неделю работы». «Деньги — это то же, что и сарацины, скорее символ. Зато ты сможешь начать». «Да, пожалуй», — подумал Филипп. Ничто не мешало ему приступить к строительству. Мадонна была только средством вновь вернуть Кингсбридж к жизни. Она привлечет в город паломников, ученых, да и просто любопытных. Сердца людей, наконец, оттают. Они воспримут ее появление как хорошее предзнаменование. Филипп очень ждал знака Господа. Ему страстно хотелось бы поверить в то, что это он и был. Но на сердце было неспокойно. Все это казалось ему проделками Джека. Младший из священников сказал: «Я Рейнольд, а это Эдвард. Мы оба служим у архиепископа Кентерберийского. Он послал нас сопровождать плачущую Мадонну». «Если вас благословил сам архиепископ, зачем вам понадобились эти балаганные сарацины?» Эдвард, похоже, немного смутился. «Джек придумал это», — ответил Рейнольд. «Но я, признаюсь, не вижу в этом ничего страшного. Ты, конечно, не сомневаешься в подлинности Мадонны, Филипп?» «Называйте меня отец», — резко ответил приор. «То, что вы служите у архиепископа, не дает вам права говорить на равных со старшим. А на ваш вопрос я отвечу: да, сомневаюсь. И не собираюсь устанавливать ее в пределах собора до тех пор, пока не буду убежден, что это святое создание». «Но деревянная скульптура плачет», — сказал Рейнольд. «Какого еще чуда ты хочешь?» «То, что слезы ее ничем не объяснить, еще нельзя считать чудом. Превращение воды в лед тоже необъяснимо, но никто не считает это сверхъестественным». «Архиепископ был бы очень разочарован, если бы ты отказался дать кров Мадонне. Ему пришлось выдержать целое сражение с аббатом Сюжером, чтобы тот не забрал ее себе в Сен-Дени». Филипп почувствовал, что ему пытаются угрожать. «Молодому Рейнольду придется потрудиться, чтобы запугать меня», — подумал приор. И примирительным тоном сказал: «Я уверен, что архиепископ согласится со мной, если я, прежде чем принять Мадонну, предприму кое-какие шаги, чтобы выяснить ее истинное происхождение». Какое-то движение возле их ног привлекло внимание Филиппа. Он посмотрел вниз и увидел знакомого калеку. Несчастный, волоча за собой ноги, полз по полу по направлению к статуе. Но, как он ни старался, путь ему везде преграждали толпившиеся вокруг Мадонны прихожане. Филипп сделал шаг в сторону, освобождая ему проход. Сарацины тем временем делали все, чтобы не дать людям прикоснуться к статуе, но калека не обращал внимания на их запреты. Его рука потянулась вперед. Обычно в таких случаях Филипп не позволял кому бы то ни было дотрагиваться до святых реликвий, но поскольку до сих пор сомневался в чудодейственности статуи, не стал ему препятствовать. Калека дотронулся до края деревянного платья и издал восхищенный крик: «Я чувствую! Чувствую!» Все взоры обратились на него. «Чувствую, как силы возвращаются ко мне!» — голосил убогий. Филипп недоверчиво смотрел на него. Он знал, что последует дальше. Человек согнул одну ногу, потом другую. Толпа дружно охнула. Калека протянул руку, кто-то дал ему свою, и он с усилием встал на ноги. Раздался всеобщий восхищенный стон. «Попробуй пройдись!» — выкрикнули из толпы. Все еще держась за руку своего помощника, человек сделал первый робкий шаг, за ним второй. Вокруг царила гробовая тишина. На третьем шаге он споткнулся, прихожане испуганно вскрикнули, но он удержался на ногах и пошел дальше. Под одобрительные выкрики прошел через весь Нев и, сделав еще несколько шагов, побежал. Когда он выбежал из ворот церкви, толпа взорвалась ликованием и рванулась за ним. Филипп посмотрел на обоих священников. Рейнольд, пораженный, застыл на месте. У Эдварда по щекам катились слезы. «Конечно, они не могли участвовать в этом представлении», — подумал приор. Он повернулся к Джеку и разгневанно произнес: «Как ты посмел устраивать подобные фокусы?» «Фокусы? Какие фокусы? Этот человек впервые появился в наших краях 2 дня назад. Раньше его никто здесь не видел. А еще через день-другой он исчезнет с полными карманами твоих денег и ищи ветра в поле. Я знаю, как делаются подобные вещи, Джек. Ты, к сожалению, не первый, кто пытается придумать такие чудеса. Этот несчастный тоже ведь рыбак из Уорегама». По виноватому виду Джека было понятно, что Филипп попал в точку. «Джек, я же говорила тебе, не надо этого делать», — сказала Алина. Священников словно громом сразило. Они все поняли. Рейнольд вышел из себя. «Ты не имел права», — захлебываясь, кричал он Джеку. Филипп тоже разозлился. В глубине души он до последнего надеялся, что Мадонна окажется действительно чудотворной, и он с ее помощью сможет возродить и собор, и город. Но его надеждам не суждено было сбыться. Он обвел взглядом маленькую приходскую церковь. Всего несколько прихожан осталось стоять возле статуи. «На этот раз ты зашел слишком далеко», — сказал приор, обращаясь к Джеку. «Слезы настоящие. Здесь нет никакого трюка», — ответил юноша. «А вот с калекой я ошибся, признаю». Это было больше, чем ошибка. Филипп был зол. Когда люди узнают правду, они потеряют всякую веру в любые чудеса. А зачем им знать правду? «Потому что я должен буду объяснить свой отказ установить статую в соборе. А о другом решении не может быть и речи. Я не принимаю эту Мадонну». «Я думаю, твое решение поспешное», — сказал Рейнольд. «Когда мне нужно будет узнать твое мнение, молодой человек, я непременно обращусь к тебе», — отрезал Филипп. Рейнольд смолк, а Джек не унимался. «Ты уверен, что имеешь право лишать своих людей Мадонны? Посмотри на них!» Он показал на горстку прихожан возле статуи. Среди них была вдова Мэг. Она стояла на коленях перед статуей, и по щекам у нее текли слезы. Джек, конечно, не знает, дошло до Филиппа, что она потеряла всю семью во время трагедии в церкви, которую строил Альфред. Ее переживания тронули сердце Филиппа, и он подумал о том, что Джек, может быть, и прав, в конце концов. «Зачем отнимать у людей веру?» «Потому что это нечестно», — твердо ответил он сам себе. «Они поверили в эту статую только из-за того, что у них на глазах свершилось подстроенное чудо». Филипп почувствовал, как сжалось сердце. Джек опустился на колени подле Мэг и спросил: «Почему ты плачешь?» «Она немая», — ответил ему Филипп. И тут Мэг заговорила: «Мадонна страдала, как и я. Она понимает». Филипп потерял на мгновение дар речи. «Ну, видишь», — сказал Джек, — «статуя облегчает ей страдания. Куда ты смотришь, Филипп?» «Она немая», — снова проговорил приор. «Уже больше года от нее никто слова не слышал». «Это правда», — сказала Алина. «Мэг онемела после того, как под обломками крыши погибли ее муж и сыновья». «Но эта женщина...» Джек был изумлен. «Она же только что...» Рейнольд был совсем сбит с толку. «Ты хочешь сказать, что это чудо? Настоящее чудо? Филипп посмотрел на Джека. Тот был поражен не меньше других. Никакого надувательства здесь не могло быть. Приор чувствовал необычайное волнение. Его слегка трясло. Он видел, как Господь только что своей рукой сотворил чудо. «Ну, хорошо, Джек», — начал он неуверенно, — «хотя ты и сделал немало, чтобы подорвать доверие к плачущей Мадонне. Господь, похоже, намерен творить чудеса вместе с ней». Джек не находил слов. Филипп отвернулся и подошел к Мэг. Он взял ее за руки и помог подняться. «Господь излечил тебя, Мэг», — сказал приор дрожащим голосом. «Теперь ты сможешь начать жизнь заново». Он вспомнил, что посвятил свою проповедь притче об Иове. В памяти всплыли его собственные слова: «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние». Он тогда сказал жителям Кингсбриджа, что и к ним Господь отнесется так же. «Странно», — подумал Филипп, глядя на сиявшее от восторга заплаканное лицо Мэг. «Может быть, это и есть начало?» Буря возмущения поднялась на собрании капитула, когда Джек рассказал о своих планах строительства собора. Филипп предупреждал его, что надо быть готовым к неприятностям. Он, конечно, заранее просмотрел все чертежи, которые Джек как-то утром принес показать ему. Они оба долго разглядывали их при ярком солнечном свете, и приор наконец сказал: «Знаешь, Джек, по-моему, это будет самая красивая церковь в Англии. Но убедить в этом монахов будет очень нелегко». Джек еще со времен, когда был послушником, знал, что Ремигиус со своими дружками постоянно противился всем предложениям Филиппа, хотя с тех пор, как приор победил Ремигиуса на выборах, прошло уже 8 лет. И хотя остальные братья редко были на их стороне, сейчас Филипп испытывал некоторые опасения. Очень смелый замысел Джека мог прийтись не по вкусу сторонникам Ремигиуса, но ничего другого не оставалось, надо было показать им чертежи и постараться убедить их. Без согласия и единодушного одобрения членами капитула Филипп не мог приступить к строительству. На следующий день Джека пригласили на собрание капитула, и он показал свои чертежи. Он расставил их на скамье, прислонив к стене, и монахи сгрудились вокруг, рассматривая и изучая. Они поначалу шепотом обсуждали детали, но потом разошлись настолько, что их тихие споры превратились в настоящий гвалт. Джек пребывал в унынии, тон был явно неодобрительный, на грани раздражения. Противники проекта и его сторонники наперебой с криками убеждали друг друга в своей правоте. Филипп, не выдержав, призвал всех успокоиться. Милиус задал заранее заготовленный вопрос: «А откуда взялись такие странные островерхие арки?» «Это новшество. Так теперь строят во Франции», — ответил Джек. «Я уже в нескольких церквях видел такие. Стрельчатые арки намного прочнее. С ними церковь может получиться гораздо выше. Наш неф станет самым высоким в Англии». Джек заметил, что идея им понравилась. «Окна слишком большие», — сказал кто-то. «Толстые стены совсем ни к чему», — продолжал Джек. «И во Франции это доказали. Здание поддерживается крепкими простенками. А что до больших окон, то это просто захватывающее зрелище. В Сен-Дени аббат Сюжер застеклил их цветными стеклами с рисунками, и церковь сразу наполнилась воздухом и светом». Некоторые монахи согласно закивали. «Может быть, еще не все потеряно, и мне все-таки удастся склонить их на свою сторону», — подумал Джек. Но тут слово взял Эндрю. «Два года назад ты был послушником среди нас. Тебя подвергли наказанию за оскорбление приора, но ты бежал. И вот теперь вернулся и учишь нас, как нам строить церковь». Прежде чем Джек смог произнести хоть слово, вмешался молодой монах. «Ты не о том говоришь, брат Эндрю. Мы сейчас обсуждаем план собора, а не прошлое Джека». Послышались выкрики, несколько человек заговорили одновременно. Филипп сделал им знак успокоиться и велел Джеку отвечать на вопрос. Тот ожидал нечто подобное и был внутренне готов. В наказание за мой грех я совершил паломничество в Сантьяго де Компостелло, отец Эндрю, и, надеюсь, плачущая Мадонна, которую я принес вам, послужит мне прощением за совершенные мной проступки, — кротко сказал он. Мне не суждено быть монахом, но, думаю, я смогу послужить Господу иначе. Я буду строить для него. Монахи, похоже, были довольны, но Эндрю, однако, еще не закончил. «Сколько тебе лет?» — спросил он, хотя наверняка знал ответ. 20. Это слишком мало, чтобы стать мастером-строителем. Все здесь знают меня еще с тех пор, когда я был совсем ребенком. С того дня, когда я сжег вашу старую церковь, — подумал Джек и почувствовал себя виноватым. Я учился у настоящего мастера. Вы видели мои работы?» «Еще послушником я помогал приору Филиппу и тому строителю. Я покорно прошу братьев судить меня по моим делам, а не по возрасту». Эти слова Джек заранее заучил. Правда, при слове «покорно» он понял, что слегка ошибся. Монахи все до одного знали, что при всех других положительных качествах покорным его никак нельзя было назвать. Эндрю не преминул воспользоваться оплошностью Джека. «Покорно!» — сказал он, и лицо его стало наливаться краской. Эндрю старательно разыгрывал гнев. «А что ж ты тогда 3 месяца назад в Париже объявил всему свету, что тебя уже назначили мастером-строителем?» Монахи снова возмущенно зашумели. Джек тяжело вздохнул и подумал про себя, как, черт возьми, этот Эндрю пронюхал о моей уловке. Наверняка Рейнольд или Эдвард успели сболтнуть. Он попытался оправдаться. «Я думал привлечь в Кингсбридж тамошних умельцев», — сказал он слабеющим голосом. «От них будет много пользы здесь. И неважно, кто станет мастером, я надеюсь, моя самоуверенность не принесет вреда никому». Невинная улыбка тронула его губы. «Простите мне мою нескромность». Но монахи, похоже, не клюнули на эту уловку. Спас его Милиус, задав свой подготовленный вопрос. «А что ты предлагаешь сделать с наполовину обрушившимся алтарем?» «Я все очень внимательно осмотрел», — ответил Джек. «Его можно восстановить. Если вы сегодня утвердите меня мастером, я сделаю это за год. Более того, вы даже можете продолжать пользоваться им, пока я буду переделывать неф по новым чертежам. А когда закончим неф, я предложил бы снести алтарь и построить новый, в том же стиле, что и остальная часть собора». «А кто убедит нас в том, что старый алтарь снова не рухнет?» — спросил Эндрю. «Все произошло потому, что Альфред сделал каменный свод, не предусмотренный по плану. Стены не были рассчитаны на такую тяжесть. Я предлагаю вернуться к чертежам Тома и сделать деревянный потолок». Монахи не скрывали удивления. Вопрос о том, почему обвалилась крыша алтаря, был спорным. «Но Альфред значительно усилил опоры под больший вес свода», — сказал Эндрю. Над этим Джек тоже думал, и ему казалось, он нашел ответ. «Усилить-то усилил, но явно недостаточно. Если вы обратите внимание на развалины, вы увидите, что не выдержала кладка верхнего яруса окон. Там надо было укреплять особо». Монахи, удовлетворенные ответом, согласно закивали. Джек почувствовал, что убедительные ответы повышают его шансы занять место мастера. Но тут со своего места поднялся Ремигиус. «Я хотел бы зачитать собратьям стих из Священного Писания», — довольно торжественно произнес он и посмотрел на Филиппа. Приор кивнул в знак согласия. Ремигиус вышел к аналою и открыл толстый том Библии. Джек внимательно следил за ним. Его тонкие губы нервно подергивались, голубые глаза широко раскрылись, выражение негодования застыло на лице, воистину воплощение вселенской скорби и обиды. Когда-то давным-давно он свято уверовал в свое предназначение править людьми, но оказался слишком слаб характером для этого, и вот теперь вынужден доживать свои дни, разочарованный во всех и вся. Книга «Исход». Он нараспев произносил первые слова, листая пергаментные страницы. «Глава 20, стих 14». Джек весь напрягся. «Что же последует дальше?» Ремедиус помедлил. «Не прелюбодействуй!» И на том захлопнул книгу и вернулся на свое место.